Поскольку я апгрейдил Сильфида именно базовое заклинание тумана, у него имелась всего одна точка, из которой можно было менять его форму, растягивая или сжимая по трем осям координат. Максимум, что еще мог, так это вытягивать плоскости получившихся фигур, превращая их в бесформенные фигуры, присущие настоящему туману. Уровень уже позволял создавать туманы с любым количеством осей координат, что позволит создавать хоть статуи, хоть слонов, хоть дома из тумана. Но вот только божественных баллов, полученных от упражнений, пока на дополнительное базовое туманное пока было маловато. Предпочел проапгрейдить кирку лаверны до закаленной стали, усилив свою стальную на треть, благо еще не придумал толком, как использовать туманные обманки. Я машинально пощупал ее рукоятку и, опомнившись, вновь выбросил перед собой ладонь, с которой сорвалось очередное хикки, завершающее создание ступенек для отряда. И снова скороговоркой: «Нибулас хикки, нибулас хикки». К сожалению, прочность и жизнестойкость сильфид, интегрированных в заклинание тумана, никак не изменились. Нужно будет сходить на поклон Иеронимусу, чтоб выяснить, можно ли удалить старых сильфид из туманки и поставить взамен духов воздуха потолще и попрочнее. Наличие такой возможности, по идее, должно быть, если, конечно, нет каких-нибудь неизвестных мне нюансов. Нивлас хикки. Черт, едва успел задержать прыжок, поскольку очередная туманная ступенька не возникла, где указал. Я мельком глянул на полоску маны, которая и на четверть еще не опустела, и, поняв проблему, выговорил первую часть заклинания четче. Нибулас хикки. С облегчением увидев новое туманное облачко впереди и в 5 метрах ниже. Объяснять компаньонам некогда, слабенькие сильфиды кое-как выдерживают 3 пинка, наступающих на них гномьих ботинок и эльфийских сапог, до секунд 5-6 сверх того, после чего лопаются, и ряд туманных облачков позади быстро исчезает. Думать и говорить некогда, нужно торопиться. Но, к счастью, у моих компаньонов хватило внимания и нервов не устроить из-за моей ошибки кучу малу. Следом спрыгивает Кассиди, замыкает Кархан. Я сосредоточен на дистанциях, точности, четкости, и рассматривать окружение некогда. Однако скриншоты время от времени делаю, чтобы рассмотреть позже. И есть что. Громада висящей скалы, с которой мы спускались, угрожающе зависла над головой. Снизу она похожа на окутанную ярко-бирюзовой сетью массу из множества зелено-коричневых то ли щупалец, напоминающих сосульки, то ли сосулек, напоминающих щупальца. Прямые, разной длины и толщины, какие-то с бочку, какие-то, наверное, с дом. Но я ограничился лишь парой скриншотов, назад мне смотреть некогда. Только вниз и вперед в подсвеченную солнцем массу облаков под ногами. Или не облаков, жемчужно-розовая пелена, похожая на неподвижное море, или ледяные торосы. Второе предположение кажется странным, поскольку нас окутывает тепло. Однако тепло было и рядом с норой нога, так что не факт. Когда спустились метров на 500, заметил слабое колыхание и завихрение на поверхности этой массы, значит, все-таки не ледяной монолит. И то хорошо, не люблю я холод и зиму. Но подробности все же пока не рассмотреть. Чтобы глянуть угловым зрением, не хватало дальности действия. Навскидку, спрыгивать до этой пелены еще 1,5 км, и неизвестно, сколько еще под ней. Хоть бы сильфиду в тамошнем облаке можно было рассмотреть. Сейчас ступени выглядят для нашего отряда как стеклянные плиты, в торец которых впаяны белые огоньки размером с 2 кулака, на которые, к счастью, у нас всех хватало ловкости попадать одним прыжком. Плитами я творил заклятие, чтобы уменьшить видимую поверхность, опасаясь погони сверху. Ну и пришлось разбавить туман до 10% плотности, едва видимой дымки, что увеличило объем каждого аж в 9 раз. 90 кубометров на 9 уровне умения непроницаемых разбавлялись в 810 кубов 10%. Сбоку они в прозрачном воздухе видны далеко, но сверху с опасного направления они выглядят прозрачнее. Должны выглядеть прозрачнее. Черт, я вдруг осознал, что для максимальной прозрачности нужно было создавать не плиту, а длинный параллелепипед метр на метр, поскольку разбавленная до 10% плотности плита тумана за счет своей толщины наверстает видимость. Правда, она все равно длиннее, получилось так, что, к сожалению, посмотреть, как она выглядит для окружающих, на ходу невозможно. Только контуры, параметры же всплывали лишь при фокусировке поискового указателя внимания, а на это не было времени. Стоит напомнить, что помимо этих математических размышлений нужно было прыгать над бездной с одного крошечного пружинищего под ногами меча на другой, что удавалось неплохо, в отличие от той же математики. Удавалось, как оказалось, до поры, При очередном прыжке по нам ударил мощный порыв ветра. Мы уже испытывали такой, когда ползли по скале, но там была хорошая опора, так что особого внимания я на него не обратил. Слишком много событий произошло буквально за последние 7 минут с момента нашего выхода сквозь водопад. И сейчас мы уже около 3 минут прыгали, спускаясь вниз, сделали больше сотни прыжков. Чертов порыв ветра настиг меня в тот самый момент, когда я перепрыгивал на очередную сильфиду, одновременно освобождая ступеньку Кассиди. Соответственно, я пролетел мимо, рывок и что-то жесткое ухватило меня за горло. Перед глазами вспыхнули единицы урона и возникла табличка. Внимание! Вы подверглись атаке Кархана. Желаете удалить его из отряда? Да нет. Я бросил взгляд назад и увидел пролетающего мимо Драу, который что-то орал, а из его ладоней разматывались две веревки, одна из которых тянулась к моей шее, а другая к шее Кассиди, что присела на корточки, вцепившись ладонями в свою быстро блекнущую сильфиду. Ветер, что обрушился откуда ни возьмись, трепал мантию девушки, а ее фигура быстро уменьшалась. У меня же в ушах засвистело. Самые быстрые ездовые гномы, ветер в ушах. Промелькнуло не к месту воспоминание, пока пальцы ослабляли петлю на шее. Небула с Хикки, смог наконец гаркнуть я, направив сильфиду прямо перед собой. В живот упруго толкнуло. Я притормозил, но легкий дух воздуха лопнул как воздушный шарик, на который упала гиря. Конечно, я не ждал, что одно меня выдержит. Петля больше не давила, поэтому я так и посыпал небуласхикки, быстро громоздя новые и новые воздушные шарики со всей возможной скоростью скороговорки заклинаний. Петлю, что содрал с головы, захлестнул за предплечье левой руки. Сверху ударил тонкий визг. И я обнаружил пролетающую мимо гномку, вцепившуюся в петлю на шее. Ее мантия раздулась как колокол, но судя по быстрому набору скорости, парашютом не работала. Кархан же сосредоточенно перебирал руками, как опытный рыбак, выбирающий леску без помощи удилища, вытягивая крупную рыбу. Чего он добивался, я понял, когда почувствовал очередной рывок и визг гномки как отрезало. Князь Богомолов подгадал длину веревок, чтоб натянулись разом. С одним грузом определенно было проще управляться, чем с двумя. Так и пошло. Сильфиды, что я колдовал прямо перед своим животом, лопались одна за другой, а мы спускались. Кассиди первая, парой метров выше князь Драу, и выше всех я. Сносящий порыв ветра прекратился, когда мы снизились еще метров на 200. Способ оказался не слишком изящным, зато быстрым. Драу, что уже, похоже, вполне освоился с таким способом передвижения, сверкнул зубами, показав большой палец, а потом перевернул его вниз, пошевелив бровями и одновременно указывая на гномку. Шутник. Девушка, похоже, отказалась от попыток сбросить петлю с шеи, на что, видимо, не хватало силы, скрестила руки на груди и вращалась в самом низу, как повешенная. Удивительно, но я прекрасно рассмотрел смущение на ее лице. Здоровье в отрядной конке у нее не убывало, так что, похоже, урон такая подвешенность наносилась только ее гордости. Я наконец кликнул «нет» по сбивающей с толка табличке системы, предлагающей выбросить Кархана из отряда, и крикнул девушке между заклинаниями. Наблюдая скриншот, не то чтоб оно очень нужно было, но насколько знаю, Лена запросто могла погрузиться в переживания, которых могла в этой ситуации придумать множество. Пусть занимается хоть чем-то полезным. Экспериментальным путем я подобрал удачное расстояние в 7 метров для лопающихся сильфид, и мы полетели вниз значительно быстрее, хотя также плавно. Включить ускорение поспособствовало мое угловое зрение, которое наконец показало, что под нами лежат не облака, как я опасался, а твердая поверхность с ямами, ущельями, камнями и канавами, похожая на потрескавшуюся глину, как если бы каждая чешуйка была размером с футбольное поле. Выглядит же эта равнина бело-розовым покрывалом, поскольку скрыта слоем испарений. Не прошло и минуты, как мы в них нырнули. Розовый туман, пах отнюдь не розами. В нос ударил запах плесени, сырости и какой-то кислятины, от которой наворачивалась слюна, которую хотелось сплюнуть. Никаких дебафов я не обнаружил, лишь почувствовал на лице мелкую капельку, которая приглушала мой голос, делая мои заклинания гулкими, словно я говорил в пустую бочку. По моим расчетам, до плотной поверхности было еще метров 50, когда туман подо мной резко потемнел, а колени с ладонями ударились во что-то резиново-упругое. Я поднял голову и тут же увидел две смутные фигуры, тут же оформившиеся в Кархана и Кассиди. Кархан бесцеремонно ухватил меня за шиворот и поставил на ноги. Его и так низкий для эльфа голос пробубнил. «С момента, как ты меня за шкирку на плечо закинул, мечтал это сделать, хе-хе, с мягкой посадкой, господин гном. Эй, подожди, Касса, эха, такую петлю испортила, а я мечтала ее обрезать с того момента, как ты меня на ней подвесил», независимо произнесла гномка, пряча нож в рукав и отбрасывая порезанную веревку. Не мог как Горна за руку поймать, его тоже за шею поймал, просто у него силы хватило на руку перебросить. «Уж извините, барышня, что нашлось в арсенале, то и нашлось. Была бы универсальная петля, можно было бы ухватить прицельно, но простая ловчая настроена именно на шею». Кархан отвечал, заботливо сматывая поврежденную веревку, но глаза уже смотрели по его обыкновению в разные стороны, контролируя пространство вокруг. Я тоже закрутил головой, осматривая окрестности. Мы приземлились на крону какой-то, с первого взгляда классической пальмы, которая раскинулась как 10-метровый цветок ромашки, со стеблем, возносящимся на высоту 100 метров. Но вот со второго взгляда уже видны отличия. Я сфокусировал точку целеуказателя на упругой резине под собой и прочел немедленно всплывшую подсказку. Внутренний лепесток черной актинии. Я присел на корточки и провел по нему пальцем. Гладкий, скользкий, пахнет кислым. Похоже, именно от них в воздухе и разливается запах кислятины. Я пожал плечами и сказал: «До земли 50 метров, у подножия этой пальмы, которая называется черная актиния, земля ровная и достаточно плотная, можно спрыгнуть». Пока я говорил, Кассиди решила обойти цветочек по кругу, но не прошла и пары шагов, как чавкнула, и она резко куда-то провалилась одной ногой. Гномка ахнула, упершись руками по сторонам, и неуклюже перекосилась, выставив из-под мантии коленку. Вся резина под нами вдруг ожила, и внутренние лепестки разом плавно пошли вверх. Запах кислятины усилился, а во внутренних лепестках открылись поры, выталкивающие прозрачную слизь. Поскрипывание и хлюпанье, с которым загибались лепестки, прорезал возглас Кархана. «Актиния не растение, кишечнополосная тварь». Выяснять, как Драу выговорил последние слова и что они вообще значат, опять некогда. Снова цейтнот и вновь расчет лишь на инстинкт. Глава 33. Я наконец вспомнил, что это за твари такие кишечнополосные, и что такое актинии. В реале это морские существа, бодро хватающие жгучими щупальцами мелких рыбешек, парализованных втягивает в пасть, которая одновременно является и желудком полостью. Это же игровая черная актиния Росланд с поправкой на сухопутность, похоже, как раз и была такой вот прорвой, здоровенной как дерево, медлительной, но от этого не менее опасной. Внутренние лепестки, почувствовав добычу, закрывались все быстрее. Кассиди, провалившись одной ногой, молчала, но я видел, как глотка твари под ней потрескивает и расходится звездой все шире, старательно добавляя возможности провалиться. Я тоже не удержался на закрывающейся лодке здоровенного лепестка, да соскользнул по слизи. Успел взмахнуть киркой, но лишь раз. Острие в тугую черную резину вонзилось, но толку никакого. Слизь обволокла наконечник кирки в ране, и тот практически сразу выскользнул под моим весом, и пришлось прокатиться на спине, едва с разгона не вбив гномку в распахивающийся зев. Девушка сдавленно крякнула, выгнулась, но выдержала, как-то удержавшись от провала. Я уперся руками и ногами крокодильчиком в скользкие края пасти, что продолжало раскрываться, и взмолился, чтобы ее ширины не хватило заглотить гнома, вытянувшего руки и ноги в струну. Кассиди мою идею поняла, она уперлась мне в спину руками и рывком подтянула ноги, усаживаясь мне на лопатки. Настолько похоже все на реал, что даже интеллектуальные инстинкты прикидывают, как усесться ловчее, чтобы из-за укороченного рычага была меньше нагрузка. Убеждать девушку в том, что я и тонну игровую на пояснице с легкостью выдержу, я не стал. Зачем? Полезный так-то инстинкт, автоматически прикидывать рычаги. Да и хватало мне других неудобств. От запаха кислоты першило в горле и слезились глаза. А тут еще сверху посыпался какой-то порошок, от которого зачесалось в носу. Я звонко чихнул и едва не расхохотался от преувеличенно хладнокровного пожелания моей рыжей подруги, донесшейся из темноты. «Будь здоров, Самсон, раздирающий пасть гидре». Я растопырил пальцы устойчивее и буркнул, чувствуя, как скакнувший был адреналин начал разбавляться. «Спасибо, дорогая, но тут скорее не раздирающий, а застрявший в пасти. Эй, Кархан, что там из тебя за песок сыплется? Это не песок, раздалось сверху сдавленное шипение, это я в порошок превратил стрекательные лианы внешних лепестков, которые эта тварь собиралась запустить сверху. Они оказались растительными, тлен сработал, хотя как-то странновато. А почему у тебя жизнь уменьшается и голос какой-то нездоровый? Произнес я, посмотрев в интерфейс отряда. Потому что я убрал броню в инвентарь, теперь эта слизь вместо нее переваривает мою кожу, отозвался Дроу. Блин, неудобно то как, произнес я, впрочем без должного сочувствия, которое испытать не получилось и едва успел передвинуть ладони устойчивее, поскольку наконец до конца распахнувшийся кишкорот актинии начал рывками сокращаться, так что я чуть не соскользнул в хлюпающую бездну. Кассиди же быстро потребовала. Горн, снимай ботинки и штаны, быстро. Меховая куртка под асбестовой броней, а ее эта слизь не разъедает, а вот остальное легко. У меня уже 30% прочности у правой штанины осталось только. Я послушно убрал в инвентарь, что требовалось, и добавил. Кожу нам, кстати, не разъедает. Похоже, у гномов она к кислоте такой устойчивее. Когда включаю отображение урона, вижу от ладони цепочки красных нулей отлетают. Над головой полыхнуло, словно загорелся факел. Темнота пропала и в его свете я увидел поблескивающие подо мной внутренности актинии, волнами прокатывающиеся стенки и наполовину заполненное чем-то нутро существа. Под ступнями без ботинок стало скользко, я растопырил пальцы ног и уперся крепче. Выносливость не убывала, но по бесштанным икрам потекла слизь, что от колебаний пытающегося сглотнуть первобытного рта, то затекала на бедра, то скатывалась ниже колен и тягуче капала. Огонь наверху, которым орудовал Дроу, все это вполне нормально освещал. Вскоре воздух в чаше начал нагреваться, запах кислоты снабдился вонью паленого волоса. Через минуту я услышал сдавленную ругань Кархана и обеспокоенно спросил у примолкшей гномки, поскольку сам повернуться посмотреть не мог, вися лицом вниз. «Ну чего там происходит?» Девушка пошевелилась и успокаивающе похлопала меня по спине. «Все нормально. Над нами на жердочке из воткнутого в стену копья сидит голый Дроу, с двумя саблями за спиной. Видно, как он болезненно кривится, судорожно счищает каплющую на него кислоту, но терпит, пару зелий впрочем выпил, а огнем из ладони то по воздуху водит, то стены трогает. Пятна видны копченые уже. Вы там за провалом следите, скользким, гномики», раздраженно рыкнул Дроу. «Вас то кислота не разъедает, но вот если упадете, захлебнетесь. Колющие удары по этой твари проходят легко, хоть и не наносит урона практически, а рубящие и режущие проходит трудно, в этой мясистой резине словно сеточная арматура из стальных нитей, да еще из широких ран фонтаном хлещет эта чертова слизь, да еще и регенерирует актиния быстро, так что киркой из кишок наружу не пробьетесь. Ах черт, да что там у тебя, разъедает древко копья эта дрянь, придется рискнуть». Чем собрался рисковать, Дроу стало ясно в следующий момент. Сверху полыхнула и ударила такая волна жара, что стало ясно, все огни раньше были, что горящие спички по сравнению с костром замерзшего туриста. Кассиди взвизгнула, вцепившись мне в плечи. Пасть подо мной тут же перестала сокращаться, а пошла на уменьшение. Закрывается, что это значило, я пока не особо понимал, но с опаской смотрел на хлынувшую вверх через сжимающуюся полость пищевода актинии массу. В следующий миг я почувствовал, как внутри все ёкнуло, как на спускающемся лифте. Актиния, словно ее подрубили, резко начала заваливаться. Сверху радостно гикнула, жар пропал и дохнул прохладный воздух. Похоже, темный эльф нас покинул через открывшийся выход, а в следующее мгновение через раскрытые лепестки выплеснула и нас с девушкой. С высоты 10 метров да с целым водопадом слизи, да на какие-то красные жесткие кусты. По ногам ударило, хоть я и спружинил, кусок здоровья отлетел, а вот выносливость практически не снизилась, показывая, что 10 метров для нас это ни о чем. А вот Дроу, что промелькнул на миг в поле зрения, отскочил прочь, как пробка из шампанского, уворачиваясь от потока слизи, обрушившейся с небес. Я обалдело наблюдал шевелящиеся лепестки актинии наверху и как величественно разгибался суставчатый ствол, поскрипывая сегментами коры, похожими одновременно на бамбук и на кольчатого червя. Но остатки адреналина, похоже, перегорели уже в ловушке актинии, поэтому я философски произнес, задумчиво разглядывая натянувшуюся меж пальцами клейкую массу: «Похоже, нас выблевали, дорогая», и добавил, прочитав вслух пузырь подсказки: «И стоим мы такие, залитые каким-то серым орденсом. Это не я придумал, Эта система так рвоту актинии назвала. Я перевел взгляд на Кассиди, замершую и растопырившуюся от моих слов, словно подсок из древнего фильма «Киндзад», за только что сказавший «ку». Впрочем, от смеха я воздержался, подругу аж перекосил от брезгливости. Мне оставалось лишь представлять, что она там себе навоображала, но я точно знаю, что с таким выражением лица обычно подступает спазм желудка. Так что нужно быстренько его сбить. «Девушка, у тебя пустые глиняные емкости еще есть? Надо срочно собрать этот орденс, пока не пропал. Это же явно какой-то уникальный редкостный ингредиент. Надо взять хотя бы образец для исследования». А слизь действительно охотно сползала с одежды и норовила утечь в трещины в земле. И возглас помог. Лена встряхнулась, посмотрела благодарно и выудила из инвентаря глиняную бутылку. В разговор добавился и Кархан, что уже умудрился вытереться и вновь облачиться в свой кожаный доспех, который выглядел еще менее презентабельно из-за бурых пятен, показывающих, видимо, участки кислотных повреждений. Урон мы актинии практически не нанесли, из зоны агро вышли. Пока новых проблем не появилось, выйдем из игры. Поговорим в конторе, а то тут нам спокойно перекинуться словом не дадут. Выходил я из игры морально опустошенным, столько событий промелькнуло за пару последних часов, сколько за месяцы, а то и годы не случается в реале. Похоже, чертова система игры так и заточена: прогонять игроков через множество вариаций и лепить из них что-то иное. Что, хрен его знает, но по ощущениям от молодого нытика-менеджера за пару месяцев уже мало что осталось. Выход из игры на этот раз какой-то плавный, постепенный. Мягко пощекотали кожу пластины прилегающих девайсов, глаза наполнил тусклый зеленый свет, обоняние коснулся запах роз и хвои, и практически сразу моральная усталость пресыщения событиями буквально смыла яростным кличем оживающих мышц тела. Оно властно потребовало движения, напора, сопротивления. Я словно одним махом превратился в тугую пружинистую мышцу, и не распахнись дверца капсулы, вышиб бы ее ударом выброшенных вперед ног, а так выпрыгнул как чертик из табакерки. Соображения хватило схватить с тумбочки обруч трех упражнений, упор лежа и только через 120, судя по счетчику, не слишком качественных и очень быстрых сокращений мышц, способность соображать вернулась. Ну как вернулась? Ровно чтобы ухватить две бутылки из тумбочки да начать неспешно приседать, прикладываясь поочередно то к воде, то к белково-витаминной смеси, загодя припасенный как раз для выхода. В процессе, умудрившись не прервать подход приседаний, я оделся в спортивный костюм, одновременно прислушиваясь к голосам за стенкой, сопровождаемых лязгом железа и гулким топотом по беговой дорожке. Только что у меня было настроение выпасть из капсулы и пару часов тупо смотреть в стену, да желательно серую бетонную. Наличие какого-нибудь пестрого ковра уже, казалось, даст такой избыток впечатлений, что хоть голову о стену разбивай. И вот, словно электрическому зайчику, барабанящему на последних вольтах и ваттах энергии, поменяли батарейку, разом включился и готов продолжать тарабанить и даже барабанить. Удивительное чувство. Но факт, моя тушка вот прямо сейчас властно требует жимов с груди, подходов эдак. Разберусь в общем. «Всем привет!» – бодро гаркнул я, окидывая взглядом трудолюбиво потеющих на тренажерах сотрудников, слушал посыпавшиеся в разнобой ответные приветствия, а сам уже, нетерпеливо приплясывая, надевал блины на штангу. 10 жимов, 20. Камера силы реала подмигивала красной лампочкой, отправляя изображение на сервер. 30 жимов. «Алексей, 60 кило, ты серьезно? Добавь вес!» — раздался сверху насмешливый голос Легостеева. «Такой расклад мне система рекомендует», — буркнул я, выжимая последний десяток уже с трудом. «Тем более, я сам 60 кило как раз вешу, так что вполне нормально разминаться своим весом». Макс покачал головой и расслабленно повис на турнике рядом, расслабляя поясницу, то ли после приседаний со штангой, то ли после становой тяги. Через пару минут к скамейке подошла Лена с полотенцем на шее, которое тут же повесила на крючок стойки и проговорила: «Спустишь, когда пар, подходи в переговорку, я как раз тезисы накидаю». Я согласно помахал ладонью, переводя дыхание. Макс же, который так и висел на турнике, хохотнул. Лена же на его натужный хохоток заявила: «Приглашение и тебя касается, лист ты банный, князь эльфийский». Пальцы Драу разжались, и он, потряхивая кистями, крикнул во след хлопнувшей дверью девушке: «Да я бывал в том регионе. 100%, без меня вам там ничего не светит». Я посмотрел на сотрудников, навостривших уши. Макс явно играет на публику и под тему хаотичного разговора, который навяжут любопытствующие, придумает, какие задавать вопросы. Ну нафиг, 20 минут на штангу и раздумья, а там видно будет. Глава 34. Макс догнал меня в коридоре и вошли в переговорку практически одновременно. Лена встретила, глянув лишь мельком, сосредоточенно вытягивая из экрана монитора белый шарик голограммы. Она повела его пальцем по черному пластику овального стола. Из невидимых динамиков раздался щелчок, и шарик нанизался на кривое ожерелье из таких же бусин, растянувшиеся на полстола. Над бусиной выскочила цифра, девушка кивнула на стулья, предлагая присесть, а сама подняла глаза к потолку, шевеля губами, то ли вспоминая что-то, то ли высчитывая. Макс внушительно щелкнул пальцами в потолок и потребовал: ключ, Легостаев. Система, доступ к записи, только присутствующим. Я приложил пару раз к ладони пальцы, изображая аплодисменты, и сказал: да-да, очень солидно, Макс. Проникся, впечатлился и даже поверил. Но ты без психологических обработок давай, напрямик рассказывай, что знаешь о тех территориях. Макс вздохнул и проворчал в сторону Лены: куда дела Лешеньку, Солнцева, что это за рептилоид? Да-да, я тоже теперь из ваших, добавил я и повторил приглашающий жест. Куда примерно выбросила, я понял, когда прятались от нагов, затаившись на скале. Мы там около часа просидели, а поскольку соблюдали режим молчания под моими заклинаниями скрыто, времени подумать мне было предостаточно. Мои бывшие соплеменники Драудама-змеи, в котором я появился изначально, называют эти территории, расположенные к северо-западу от их земель, талтиста, происходящего от древнеэльфийского талта, коллапс, даиста, магия. Я не особенно понимаю, зачем драу или сырякам изучать эту латынь, но сам выучил легко, иначе в эльфийском обществе не подняться. Впрочем, сам предпочитаю общее название тех земель, кривомажье. Оно отражает самую их суть, чем заклинания сложнее и мощнее, тем непредсказуемее они там срабатывают. Сам я хаживал лишь по краю этих территорий, где эффект кривости почти не выражен, да и сам мощными заклинаниями не пользуюсь, поскольку специализация иная. Но знаю, чем ближе к центру талтисты, тем изменения сильнее. Ядовитое пламя вдруг вдвое сокращает потребление маны, однако радости от этого мало, поскольку начинает произвольно менять форму и направление потоков. Комбинированный щит на основе стихии земли и воды – вдруг обретает массу и начинает вести себя как воздушный шарик, игнорируя, к примеру, жесткую привязку на предплечье. Есть могущественные маги-наблюдатели, изучающие эффекты этих территорий сотни лет, но они не делятся ими, поэтому практически каждой группе, получившей квесты на тот район, приходится открывать все заново. И из всего этого вытекает вопрос, что гномы забыли в центре Кривомажья. Насколько мягко и проникновенно звучал рассказ Кархана, настолько резко и неожиданно был поставлен вопрос. Я открыл было рот, собираясь наконец все рассказать, все равно же собираюсь, но тут же и закрыл его, сдержанно хохотнув. Макс, ты вроде бы кучу информации дал, но полезной не на грош, однако сам хочешь именно полезную. Что ты сам делал в этой талтисте? Так, судя по выражению лица, ты не уверен, что вам нужно именно в центр, значит иное задание, и связано наверняка с вашей богиней. Верно, иначе бы вы так не сорвались резко. Лена, что уже, кажется, завершила свою голографическую конструкцию, протянула, закатив глаза: начинается. Легостаев, мы все расскажем, но с тебя скрины открытых участков карты и рассказ о тамошних опасностях. Полезный рассказ. Ладно, начну я. Нас туда отправила Лаверна, отнести артефакт «Гребень Волкана». Выглядит он как большущая полукруглая расческа. С ее помощью богиня могла телепортироваться на огромные расстояния, но теперь гребень ей не нужен, и она хочет его вернуть на место. Однако где именно это место, она не знает, поскольку богам в земле изначальной магии доступа нет. «Богам вообще туда нет доступа?» – спросил Макс, задумчиво глядя на разговорившуюся девушку. «Они магические сущности, это раз, имеют очень мощные и специализированные магии, это два, мочь-то, наверное, смогут, пешком, как обычные путники, но кто ж на это пойдет? Там вон те же ноги, каброиды, магичат местной магией прекрасно и могут доставить изрядно проблем ослабевшим богам. Если Лаверна не знает места, то как узнаете вы? Там же вообще-то огромная территория». Я кивнул. «Хороший вопрос, но у меня есть подруга с запредельным IQ, и ей такие задачи на один зуб. Лен, расскажешь нашему временному компаньону, как мы это сделали?» Девушка провела пальцем по столу и потерла ими брезгливо, видимо, пыль накопилась. после чего проговорила: «Только когда услышу рассказ Макса о своем походе туда, и да, как он получил у эльфов кличку Кархан, и шрам на пол челюсти, который не стал сводить, ведь это связано с теми землями, верно?» «Нет, можешь не щуриться и не камуфлировать выражение лица стандартной язвительной усмешкой, отрепетированной перед зеркалом. Я выловила это сама из разговоров». Легостеев помолчал, но ни слова не сказав ни за ни против, размеренно заговорил: «Сейчас мы через призрачные лесные тропы прошли куда-то в глубины земель кривой магии, в неведомые. Однако окраина Талтисты общеизвестна и вовсю используется, дроу домов змей, ящерицы и стрекозы. Извне Талтиста выглядит, как кальдера потухшего супервулкана, горы, с отрогами, похожими, к слову говоря, на Тинарский лес. Впрочем, тот намного меньше. Так вот, сама Талтиста начинается километрах в 10 от стен кальдеры. Эта территория называется окраина, и чтобы получить статус воина именно там молодому дроу, необходимо пробыть трое суток чистого времени и ни разу не погибнуть. Обалдеть! Похоже, это фича для всех дроу, запирать игрока в игре на неопределенное время», — сказал я. Макс покачал головой: «Нет, выходить можно. Это же группа, в которой не меньше половины игроков. Ну и становящихся воинами оберегают. Для сопровождающих инструкторов-охотников, уровня 50+, в тех землях нет никаких сложностей, главное им самим не бить существ. Если уничтожением занимаются лишь низколевельные кандидаты, живность подстраивается под их уровень. Инструкторы дроу в общем-то находятся лишь для подстраховки от разумных врагов. Сама окраина знаменита тем, что полнится множеством разнообразных химер, которые местная магия творит в бесконечном респавне. На окраине Талтисты бурлит нечто вроде неукротимой планеты Гарри Гаррисона, эдакий фрагмент природы пира ненавидящих разумных существ тварей. Химеры подстраиваются под уровень бойцов, кроме того они ощущают характер урона, после чего появляется следующая партия врагов с устойчивостью. Скажем, если все кандидаты работали пиками, в следующий заход на них вывалится куча восьмилапых черепашек, устойчивых к колющему урону. Так что волей-неволей придется браться за парные дробящие молоты. Идея этого испытания проста: выяснить, что кандидат владеет более-менее всеми видами оружия, не боится крови и боли, прессующие трое суток подряд. Макс вздохнул, потянулся было к карману пиджака, но ругнувшись шлепнул себя по колену. Жест знакомый, аж у самого на миг перехватило дыхание и губы сжались. Настолько захотелось затянуться дымом. Эти рывки никотиновой зависимости хоть дергали все реже, но были столь же неприятны. Перебарывая короткое чувство неудовлетворенности, я сказал: «Я так понимаю, это присказка, сказка будет впереди». Макс усмехнулся: «Тоже держишься, смотрю, 50% от демонов на ББ забористая штука, чтоб просто так отказаться». «Да», — я пожал плечами, криво усмехаясь. «Конечно, как и вся эта физкультура манипуляций, отказаться то можешь в любой момент, вот только настолько слабее станешь, что на контрасте совсем жесть. Ну ты давай, сказку то толкай свою, вот прямо верю, что полезное и интересное будет». «Да», — Лена, что все это время помалкивала, вытирая пыль со стола салфетками, фыркнула, отправила салфетку в мусорку и присела обратно, подвинув клавиатуру, явно собираясь тут же по ходу набивать возникающие вопросы, чтоб задать в конце повествования. А Макс вещал: «Группа молодых дроу подбирается примерно равного уровня, да с обязательными отметками учителей, необходимые для допуска на окраину. Так что, проблем практически не возникает. Даже самые тупые и криворукие раза со второго-третьего становятся воинами. Я, разумеется, стал с первого, хотя чуть было не пролетел. Сами химеры творения агрессивные, но не сложные. Однако помимо них встречались так называемые магические клобуки. Нам сразу же их показали и настоятельно не рекомендовали к ним подходить. Выглядят эти твари, как классические банши, привидения. Эдакий скользящий по земле бурый плащ с капюшоном. Плащ приоткрыт, внутри клубится тьма. Клобук этот двигается медленно и бесшумно, его нужно просто заметить и отойти подальше, потому что с расстояния около 5 метров он бросается рывком, как жаба на таракана, на любое существо, после чего окутывает его. 5-10 секунд и оно, рвущееся да вопящее, исчезает, вместе с последними воплями и самим клобуком. Бороться с ним, как сказали инструкторы, невозможно, потому что это по сути какое-то странное бродячее заклинание, и что с ним делать, совершенно непонятно. Ну, я само собой согласился, У меня там была конкретная задача. Геройствовать и тупить не собирался, а не приближаться к этим достаточно хорошо видимым штуковинам, легко. Однако, как говорится, дьявол скрывается в мелочах. И главной опасностью у этих клобуков, как оказалось, был момент их появления. Те, что просто шатались по окрестностям, были неудачниками, а тем, что везло больше, появлялись рядом и сразу же исчезали с добычей. И это мне пришлось выяснить на собственной шкуре. Едва закончилась очередная схватка с химерами, на тот заход походившими на дикобразов, обросших крючковатыми иглами, от которых пружиня отскакивали палицы и топоры, доводя до исступления драуни прокачавших копья, рапир или другое колющее оружие. Я тогда владел боем только одной саблей, но колоть ею получалось неплохо. Левой рукой сообразил добавлять уродцам огня, так что удалось получить изрядно опыта и внести хороший вклад в отрядный бой, по результатам которого начисляли бонусы. Я был горд, радостен и доволен в тот миг, как вдруг на меня дохнуло падалью и в двух шагах развернулся этот чертов клобук. Рефлексы у меня на уровне, однако тут работало умение, которое не преодолеть ловкостью. Черная хрень метнулась ко мне, и тут же навалилась тьма, воняющая падалью тьма и что-то мягкое под ногами. Я крутанулся, рассекая темноту саблей, но ничего не зацепил. Попытался зажечь огонь, но как оказалось, в этой дыре полностью заблокирована магия, о чем мне и доложило сообщение под дебафом. Я понял уже, что меня телепортировало к какому-то потребителю мяса, который, как выяснилось, прекрасно меня видел. Пару десятков секунд я яростно впустую размахивал саблей, но стоило мне на миг замереть, чтоб сориентироваться, как тут же ощутил 4 быстрых удара, каждый из которых сопровождался болезненным уколом. Первый пришелся в правое плечо, и сабля тут же улетела прочь, поскольку руку парализовала. Последующие удары парализовали в следующий миг и остальные конечности. Впрочем, видимо, в виде бонуса, тьма отступила, и я увидел, что меня парализовало. Передо мной зависла бугрящаяся хрень, похожая на десяток сросшихся корешками гнилых картофелин. Их глазки приобрели радужные оболочки и смотрели остро и предвкушающе, как мыши на сыр. Из этой узловатой дряни торчали 4 тощих полупрозрачных лапок, покрытые мерзкой слизью и редкими острыми волосками. Мимоходом подумалось о количестве трупных бактерий на них обитающих, где-то промелькнула мысль о тошноте, но я уже отреагировал так, как оказывается, до меня не додумался отреагировать ни один драу.